«Об чем призадумались, ваше благородие?» — дружелюбно прогудел Прохор, заглядывая в ворота с большим холщовым свертком в руках. «А я вот пирожков вам горячих доставил. Хорошие пироги тутошние старухи пекут да отдают за копеечку. Ужо побалуйтесь домашним-то. Садись». Я подвинулся, точно зная, что без меня он не ел. «Разворачивай прямо тут и отужинаем». «А в хату?» «Дядя не в настроении. Бывает такое. Мой денщик, не чинясь, уселся рядом, вдвинув меня своей широкой спиной едва ли не в перила крыльца. Вот с картошкой да с капустой. Теплые да вкусные, с пылу, с жару, каждому пару. Не обляпайтесь, жирные, как немки». «Кто?» Я клацнул зубами и чуть не обжег язык, откусив слишком большой кусок, потому что такой комплимент пирожкам слышал впервые. «Да немки же, те, что в Германии проживают!» Не смущаясь, объяснил Прохор, почесывая бороду. «Уж я-то их навидался по молодости, когда австрияков били. Смешливые бабы, белобрысые, толстые, с грудями да бедрами и соблазнительные до крайности. У нас в полку потом многие казаки по-немецки разумели «Я-я», «Майн Гот» и «Das ist fantastisch». «Угу. Но хоть теперь понятно, откуда мой дядюшка так хорошо знает немецкий». Мы душевно посидели, слопав все под интимные воспоминания моего болтливого денщика, щедро подправившего сонную кровь Европы в полюбовнейшем соглашении, потому как лет эдак 30 назад он был красавец хоть куда, хоть когда, хоть где и хоть как. А после еды, вытерев жирные руки об сапоги, пусть блестят, я поделился со старым казаком своим новым служебным заданием. Прохор выслушал меня чрезвычайно серьезно. Я, кажется, уже не раз упоминал, что он всегда верит в меня больше, чем я даже сам. Это стимулирует, честно. К тому же именно ему, как человеку более опытному, и пришло в голову правильное решение. «А может, тебе, паря, у хозяйки совета попросить? Она вроде как девка не глупая, чародейством хитрым обучена, премудростями книжными владеет, да и в твою сторону не сердито глядит. Дорогу-то знаешь, поди?» «Знаю, еще бы не знать». В оборотный город ведет множество путей. Лично мне были известны сразу два. Через кладбище и около леса, под могилой неизвестного почтальона. Даже не скажу навскидку, какая удобнее. У каждой свои плюсы и свои минусы. Путь через кладбище покомфортнее. Переходы красивые. Вид на город тоже. Но топать долго. Если воспользоваться могилой почтальона, то там... Добираешься за одну минуту. Короткое головокружение с приступом клаустрофобии и матюками во время перелета в металлической трубе, и все. Почти сразу же пограничная арка, и вот он, оборотный город. Да и вопрос-то, по сути, не в этом, а в том, что на этот раз меня туда не приглашали, а незваный гость у них не хуже татарина, но куда вкуснее. «Ладно, схожу». — решил я. — Ты только дядюшке не говори. У него и так за сегодня стрессов по церковную маковку. — Верно, сами сходим. Я один быстрее обернусь. — Ага, как же. Козленок, как от мамки отлез, так пошел в лес себя показать, волков напугать, маленькими рогами да пустыми мозгами. Вместе идем, али никак. Короче, припирались мы на эту тему не менее получаса. Посредством железной логики мне удалось разбить в пух и прах все его жалкие аргументы, доказать абсурдность притязаний и даже ненавязчиво указать на узость его старорежимных взглядов. Ему оставалось лишь вынужденно кивать под неумолимым напором моих утонченных доводов. В результате, конечно, пошли вместе. «Куда он меня одного отпустит?» Дядю тревожить смысла не имело. «Вернемся, доложимся. Пока окончательно не стемнело, пошли через лес. Пистолетов не брали, только сабли. Я, правда, на всякий случай сунул за пазуху завернутый в тряпицу сухой паек, вареное яичко, шматок сала, краюху хлеба, пару-тройку сушеных тарашек и луковицу. Зачем, не знаю. Не себе же, я сыт. Ни Прохор, он тоже, ни Катеньки, ей все-таки поизящнее гостинцы нести надо. Торты, ананасы, кремы разные. А это так, самое простое, но вдруг опять за стол пригласят. Что же у меня вечно с собой? Ничего. Уж перед отцом Григорием неудобно, хоть он и нечисть поганая. От того памятного места, где мы охотились на зверя, и где моего денщика так ловко приложили по затылку мои же знакомые деятельные упыри Моня и Шлема, не худшие парни, хоть и кровососы отпетые, ну да в этом им Господь судья, а у меня других забот полон рот, могилу безвестного почтальона нашли быстро. А пару раз, потыкав в рыхлую землю саблей, обнаружили металлический люк. «Ну, вот он, вход», — лишний раз зачем-то объяснил я, когда мы общими усилиями открыли крышку. Черный зев трубы так откровенно манил нырнуть в его прохладу, что напрочь отбивал любое желание спускаться. «Может, мы все-таки погорячились и как-нибудь сами с этой картой разберемся?» «Тесновато будет», — с сомнением пробормотал плечистый Прохор, разглаживая усы. «Ты, хлопец, когда сам туда лез, не робел?» «Не-а», — пришлось соврать мне. «Чего ж робеть-то? Всех делов! На два поворота, один раз винтом закрутила, один подкинула, да и на месте». «Ну так давай первым. Запросто». «Чего ж встал?» «Просто на небушко полюбоваться». Тихо вздохнул я. «А то мало ли, когда еще его увидим. Там под землею тоже свой свет есть, но все равно не то, не та атмосфера. Во всех смыслах не та». «Эх, ваше благородие!» — с пониманием откликнулся мой задумчивый денщик. «И смерть не сладость, и гроб не в радость. Кто поплачет, а кто и иначе. Помянуть казака честь невелика. Перекреститься случайный прохожий — вот тебе и царство Божие. Так, стоп, все. Перейдем на более жизнеутверждающую тему, например, как весело лететь в трубе. Я первый». «И, пожалуйста, не забудь, Прохор, крышку за собой прикрой». «Добро», — пообещал он, помогая мне спуститься в трубу и для пущей надежности пристукнув меня тяжелой рукой по папахе. Я даже ахнуть не успел, как оказался внизу. Давненько мне не придавали ускорения таким внушительным подзатыльникам. Вот сейчас он спустится». И мы тут на месте серьезно побеседуем о субординации. Я огляделся. Вроде, на первый взгляд, никто из засады на спину бросаться не собирался. Выход из трубы не охранялся никем, а до арки еще дойти надо. Впрочем, опыт общения с тамошними бесами у меня есть. Думаю, договоримся. Вот только сейчас дождусь этого поэтического зануду и вперед. К Катеньке тянуть... «Не будем, дел полно». Я задрал голову вверх, краешек трубы был не очень высоко. В прыжке запросто дотянусь кончиками пальцев. «А чего ж моего заботливого денщика так долго нет?» «Тут сверху вниз, пожалуй, меньше минуты и...» «Эй! Эге-ге, Прохор! Ты что, застрял?» Из зева трубы... Донеслись приглушенные стоны, поскребывания и жалобный мат. Естественно, застрял. Надо же было ему за мной лезть. Нет, он не толстый, но крепкий. Плечи вдвое шире моих, и вот результат. Сам не пролез, и мне назад выход закупорил. «Держись, лезу!» Я не придумал ничего умнее, как действительно прыгнуть вверх, со второй попытки поймать край трубы и ценой невероятных усилий попробовать туда ввинтиться. Результат огорчительный. Я из нее выпал. Прямо на пятую точку. Больно, досадно, обидно, но логично. Внутри все было гладко, зацепиться не за что, до сапог моего денщика не добраться, да и не факт, что его бы удалось выволочь за ногу, скорее всего, застрял бы еще крепче. «Прохор, ты держись там, ладно?» — попросил я, морщась от боли в отшибленной заднице. «Катенька что-нибудь придумает. Мы тебя спасем. Я быстро. Ты только не уходи никуда!» Ласкового ответа из трубы мне дослушать не пришлось. Я по первым двум рыкам понял, о чем пойдет речь, и успешно смылся, чуть прихрамывая на правую ногу. Благо, тут идти недалеко.